Глава 23. Пока трясся в коляске по улицам Ревы, размышлял над обещанием, что дал Василииде. Слуга просила меня отомстить. Не нашел ее желаний ничего странного. Хотя никогда не любил слово «месть». Оно ассоциировалось у меня со слабостью, с детскими обидами и свойственными лишь бесхребетным личностям истериками. Предпочитал использовать другое слово – «наказать». Признавал, что с точки зрения Василииды и боярышни Алаины, убившие боярынь, служанки, богини заслуживали наказания. И понимал, какое именно наказание для змеих устроило бы мою слугу и мышку. Не видел никакой сложности в том, чтобы уничтожить захватчиц. Любой житель подлунного султаната подтвердил бы, что для аркейского убийцы существовало много способов отнять чужую жизнь. На вопрос «как?» уничтожить змеих я сходу придумал с полсотни ответов. Какой именно способ убийства выберу из пришедших мне на ум вариантов, во многом зависело от ответа на другой вопрос «зачем?». А вот в «зачем?» Васина просьба значилась лишь как «во-первых», а были еще «во-вторых», «в-третьих» и даже «в-десятых». Смерть змеих никоим образом не вступала в противоречие с моей клятвой не убивать ради выгоды. Служанки богини лишили меня недавно обретенных родственниц. Это серьезная причина для их наказания. Тут ни один обладатель светлого плаща не поспорит. Но я считал, что гибель сотен людей ради отомстить – напрасная трата ресурсов и сил. Прекрасно понимал это как бывший темный властелин, чьи руки не однажды купались в чужой крови. А потому прикидывал, какую пользу все же извлеку из предстоящего действа. Не видел необходимости использовать жизни змеих для получения маны. Проблемы с магической энергией у меня совсем скоро закончатся. Мышкины рассказы помогли принять решение и убедили остатки эльфийской натуры в необходимости задуманного. Четкое понимание того, чему посвящу ближайшие сотни лет, оформилось в моей голове еще вчера. Жаль, что путешествию к маковым полям и карнавалу места в моем ближайшем будущем не нашлось. Я поглядывал из коляски на многолюдные улицы Ревы и прикидывал, как лучше совместить с моими планами данное Василииде обещание. В памяти всплыла пляска языков пламени над усыпальницей маленького пророка в Аркее. Крики умирающих горожан и отряды мауглов, что бесновались на улицах столицы подлунного султаната. Тогда я не умел в полной мере справляться со своими эмоциями, часто шел у них на поводу. Поэтому в султанате родители и пугали детей не жестокими мауглами, а ужасным аркейским убийцам. Мало кто из жителей султаната вспоминал, что именно убийца освободил Аркею от захватчиков. С тех пор я сделал вывод. Методы, что выбираю для выполнения работы, зачастую не менее важны, чем ее результат. Уж очень бы мне не хотелось носить прозвище «мясник» из Кардиния, «кардинийский убийца» или другое подобное. И пусть первое поколение будет произносить его едва ли не с гордостью, но память у людей короткая. Что именно и почему случилось, они позабудут, а вот я останусь мясником или убийцей до конца этой жизни. Выбрался из коляски, расплатился с возницей. Мне показалось, что извозчица нервничала. Она то и дело поглядывала на мрачную громадину дома правопорядка, покусывала губы. Не пересчитывая, высыпала мои монеты в кошель, прикрикнула на лошадь, поспешила покинуть площадь. Сегодня Льера Рикардо сообщила мне, что городская стража вновь арестовала Льеру Лукорию Ильгиша. «Я подумала, вам нужно об этом сказать, Льер Силаев», — сказала Рика. Новая дата казни уже приговоренной заговорщицы, по словам Льера Рикардо, еще не объявлена. В настоящее время штос офицершу содержали под стражей в столичном доме правопорядка. Интересно, девки пляшут. Я и до слов Рики сомневался, что Льера Лукория все еще находилась в мужской башне под защитой королевы. Каталиния 18 сейчас не смогла бы защитить не то что заговорщицу, даже себя. После сообщения Льера Рикардо на ум тут же пришла фраза, что красовалась над входом в лаборатории факультета некромантии Аркильская академия. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Поговорив с Милорном, решил прокатиться за Лукой. В моих обновленных планах она играла не последнюю роль. Серое здание Дома правопорядка следило за моим приближением многочисленными глазами-окнами, маленькими, похожими на крепостные бойницы. Я шел к нему не впервые. Вот только в этот раз по собственной инициативе и без сопровождения. Никто меня не направлял, но и не подталкивал спину, не тыкал мне под лопатку древком копья. Царившая рядом с домом правопорядка, безрадостная атмосфера вполне соответствовала моему настроению. Остатки эльфийской натуры признали правоту принятого решения, но не смирились с ним. Направился сразу к знакомому подвалу, бросил в его сторону обнаружение жизни, скостовал фильтры, помнил, какие запахи ждали меня в коридорах за невзрачной дверью в торце здания. Большого скопления народу в подвале не обнаружил, во всяком случае, поблизости от входа. Стражницы в знакомой комнатушке удивились моему визиту, но возмутиться не успели. Трое из квартета тут же уснули, а четвертая, получив в ауру стандартный комплект заклинаний, ответила на мои вопросы. «Мне повезло, Льеру и Льгиши держали под замком именно здесь. Стражница любезно согласилась меня к ней проводить». Не удивился тому, что с офицершей Лукорию заперли в той самой комнатушке, где хотели запереть меня. Давно убедился, что подобные совпадения не редкость. В жизни все случалось не просто так, следовало лишь научиться замечать и понимать это. Приоткрыл окошко, скостовал внутри тюремной камеры огонек, зажмурился. Увидел, как заключенная встрепенулась, прикрыла рукой глаза, чихнула. Льера, Лукория и Льгиши без сомнения. Женщину столь выдающейся комплекции сложно было не узнать. Бросил в стражницу сон, больше в ее услугах я не нуждался. Не стал утруждать себя поисками ключа, разрезал запоры клинком тьмы. Порча городского имущества не самое страшное обвинение из того набора, что могли бы предъявить мне городские власти. Распахнул дверь. «Кир?» Заключенная встала, рассматривала меня щуря глаза, прикрывая их от света. Следов побоев на ее лице не прибавилось, прежние почти исчезли. «Здравствуйте, Льера Лукория», – перешагнул порог. «Вот, зашел узнать, как у вас дела, как ваше здоровье», – сказал я. «Решил поинтересоваться, нет ли у вас в чем нужды, и не хотите ли вы стать моей женой?» «Что?» – переспросила Лука, перестала щуриться. «Льера Лукория, предлагаю тебе стать моей женой», – повторил я. Отогнал от лица большую назойливую муху. Судя по тому, что я сумел разглядеть в камере, фильтры я кастовал не зря. Никогда не делал женщине предложения в подобной обстановке. Еще одна новинка, которой отличилась нынешняя жизнь. «Как я могу взять тебя в жены?» – спросила Штос офицерша. «Ты же ж мужчина». «Не нужно меня брать. Выходи за меня замуж». «Замуж?» – сказала Лука. «Такое вообще бывает?» Прикрыла рукой полосу шрама под правым глазом. «Такое будет», — сказал я, — «если ты согласишься. Думай скорее, да пойдем отсюда. Моя одежда, небось, уже пропахла здешними ароматами». «Ладно». «Ладно. Это ты согласна отсюда уйти, или ладно, это ты станешь моей женой?» — спросил я. «Ладно, я возьму тебя замуж», — сказала Льера Лукория. «Замечательно. Но как же ж Каталиния?» Лицо с офицерши страдальчески сморщилось. «Просто Каталиния», — отметил я, — «не Каталиния 18-я и не Великая Государыня. Что с ней не так? Я же ж люблю и ее». «Разве я против?» «Как же ж тогда?» — спросила Лука. «Будем обсуждать эту проблему здесь?» — спросил я. Указал на тюфяк, настоящее в углу ведро. «Или найдем для задушевных разговоров место получше?» «Найдем», — сказала Льера Ильгиша. «Замечательно», — сказал я. «Тогда подожди немного, я открою для нас вход». В апартаменты Ревского дома ласки и удовольствия мы с Лукой вошли из эльфийского дома, держась за руки. Вася и Мышка сидели на кровати, замолчали, повернули к нам лица. Немытая, но не причесанная шевелюра мелкой блестела, топорщилась в стороны. Слуга рода привычно хмурилась. Боярышня зажала пальцем нос. Василиида убрала руку с навершия меча. «Знакомься, Лука», — сказал я. «Это моя сестра. Василииду ты уже знаешь, а вот эта зеленоглазая красавица — моя сестра, боярышня Алаина». «Я мышка», — сказала мелкая. «Никакая я не Алаина». «Очень приятно», — выдавила из себя Лука. Сейчас она мало походила на опытную и строгую командиршу. Прекрасно понимала ее смущение. Впервые знакомиться с родственниками будущей супруги или супруга – это не в атаку идти, тут храбрости побольше нужно. «Мышка, Вася», – сказал я. «Представляю вам Льеру Лукорию Ильгише. Лука, моя будущая жена». На лице Василииды не проявилось никаких эмоций. По ее взгляду, не понял, одобрила ли слуга рода мое решение. Впрочем, Вася в любом случае не стала бы с ним спорить. А вот у мышки округлились глаза. Мелкая позабыла о неприятных запахах. Прижала пальцы к губам. Посмотрела на Лукорию, потом опять на меня. «Кира», — сказала она, — «ты хочешь жениться?» Не удержалась, хихикнула. «Но ты же мальчик», — сказала мышка. — Кира, ты чего? Женщины не женятся на мужчинах. Правда-приправда. Так не бывает. Заметил в глазах, что с офицершей испуг. Приободрил Луку улыбкой. По взгляду Льеры Ильгиши понял, что та готова сбежать из этой комнаты куда угодно, даже обратно в тюремную камеру. — Интересно, девки пляшут, — сказал я. — Чтобы ты знала, мышка, на мужчине не нужно жениться. На нормальном мужчине, таком как я. За него выходят замуж. Запомни это, сестренка. Лет через 15-20 в Кардинии свадьбы между мужчинами и женщинами будут случаться нередко. В Аргоне так уж точно, вот увидишь. Вася в удивлении приподняла брови, но промолчала. Лука никак не отреагировала на мои слова. Сейчас ей было не до вопросов. «Правда-приправда?» – спросила мышка. «Правда», – сказал я. «Мужчины и женщины часто будут жениться, когда ты станешь взрослой». Боярышня посмотрела на Луку, не заметил в ее взгляде неприязни, только удивление и любопытство. Потом снова на меня. Скривила забавную рожицу и снова сжала рукой ноздри. «Как же от вас воняет!» — сказала она. По словам Луки, она пробыла в комнате королевы почти двое суток. Говоря мне об этом, что с офицерша смущенно опустила глаза. Должно быть, те два дня мужской башни девчонки не скучали. Призналась, что Каталиния 18 оказалась точно такой, какой Лукория ее себе и представляла, и даже лучше. Доброй, умной, нежной, ласковой, веселой. Я испугался, что хвалебным эпитетом королевы не будет конца. Катя и Лука успели поговорить обо всем на свете, в том числе и обо мне. После этого признание щеки штос офицерши налились краской. Белая линия шрама под ее правым глазом стала ярче. «Я видела у нее в комнате твой цветок», — сказала Льера Ильгиша. «Рассказала ей, что ты мне когда-то подарил такой же. Каталиния расспрашивала меня о тебе, о том, где ты сейчас, чем занимаешься, как мы с тобой познакомились и какие у меня на тебя планы. Мне кажется, Кир... ей ты тоже очень нравишься. Королеве сейчас одиноко». Лука заглянула мне в глаза. Не заметил ее взгляде и намека на ревность. Льера Ильгиша куталась в мой кафтан. Тот ей был скорее мал, чем велик. От ее влажных волос пахло ванилью. «Мы вернемся к разговору о Каталине 18-й», — пообещал я, — «но позже». Поинтересовался, как Лукорию сумели вывести из комнаты королевы. Оказалось, что женщину попросту усыпили. Лука подозревала, что им подсыпали в еду сонный порошок, потому что сразу после ужина их потянуло в сон. Что странно, они в тот день проснулись лишь ближе к полудню. Открыла глаза Лука лишь под утро, уже в окружении стражниц. «Но я знала, что ты за мной придешь», — сказала Льера Ильгиша, прижав руку к своей груди. «Чувствовала, что ты меня не бросишь», — сказала она. «Не позволишь меня убить. Я тебя ждала, Кир, и, мне кажется, Каталине тоже тебя ждет». Нарочно оставил ее слова без ответа. «Не интересовался, как женится в Кардине, а как в Ягуаре», — сказал я. «Не представляю, есть ли отличия в ритуалах. Обязательно разберусь в этом, но позже. Сейчас я хотел бы прояснить другое. Уверен, Льера Лукория, что тебе необходимо узнать меня лучше, чтобы потом некоторые мои черты характера и особенности поведения не стали для тебя шокирующей неожиданностью. Поэтому хочу пригласить тебя на прогулку. Опасную». «Хорошо». Она не спросила, куда я ее зову, лишь уточнила. «Мы же снова пойдем сквозь стену?» «Конечно», — сказал я, — «так быстрее». Лука вздохнула, поморщила нос. «Никак не привыкну к этим вашим колдовским штучкам», — сказала она. «Уже дважды ходила с тобой через темноту, но при мысли о новом походе трясусь, как новобранец перед первым боем. Бррр. Мы будем с кем-то сражаться?» «Не думаю. Сомневаюсь, что дело дойдет до драки». Я положил руку Луке на бедро. Льера Ильгиши не сбросила ее, но ее щеки вновь налились румянцем. «Но нам точно придется носить тяжести», — сказал я. Что с офицерша повела плечами, кафтан на ней затрещал по швам. «Это меня не пугает», — сказала Лукория. Я улыбнулся. Сказал. «Знал, что смогу на тебя рассчитывать. Отправимся на закате после ужина. Подробности сообщу позже. Ну а пока отдыхай. Мне нужно ненадолго уйти». «Зачем?» – спросила Лука. «Чтобы купить веревку». В поисках веревки мне не пришлось долго кружить по городу. Помогла подсказка Льеры Рикардо. В лавке неподалеку от борделя отыскал именно то, что хотел. Пропитанный алхимией тонкий шнур. Продавец заверила, что шнур не боится ни огня, ни морской соли, может выдержать вес 5 человек, а его длины хватит, чтобы взобраться по нему на мужскую башню. Взбираться на башню и вызволять из заточения Каталинию 18 я пока не собирался, сколько бы ни намекала на это Льера Ильгиша. Во всяком случае, точно не сегодня вечером. Да и не понравилась мне идея лезть на башню по веревке. Уж лучше забраться по стене при помощи кошачьих лап, а то и вовсе усыпить стражу, подняться по ступенькам, как делал это раньше. Возвращался из дома ласки и удовольствий, представлял глаза Каталинии 18, оживил в памяти ее улыбку, серьезный взгляд, вспоминал, о чем нашептывала мне королева в ту ночь, что я провел в ее комнате, доставив письмо Льеры Лукории, и невольно сравнивал ее с Лукой. Насколько же сильно они различались, могучая воительница и хрупкая правительница. Мне нравилась и та, и другая. Вот только сейчас нужна лишь одна из них, физически более сильная. Луку я нашел в компании Василиды и Мышки. Все трое сидели за столом в общем зале с опухшими от слез глазами. Только взглянув на них, понял. Рассказывать Льере Ильгише о том, что произошло в Кардине, мне не придется. Это уже сделала за меня Мышка. Выслушал от что с офицерши слова соболезнования, выдержал ее крепкие объятия. Поправил на плече моток веревки. Сказал: «Пора». Отдал распоряжение Васе и Мышке. Велел дожидаться нас в борделе. Пообещал, что на острове не задержусь, но и ждать меня сегодня или утром завтра не стоит. Слуга рода Силаевых и боярышня Алаина выслушали меня с серьезными лицами. Василиида кивнула. Мелкая кинулась меня обнимать. «Братик, но ведь ты же все же вернешься?» — спросила Мышка. Подняла на меня глаза. Вот так же она на меня смотрела, когда уезжала в Ягуаро. Погладил ее по голове. «Конечно», — сказал я, — «даже не сомневайся».